Только последний ее защитный прием возымел действие. Когда они уже подходили к подъезду, и Анна Дель остановилась, чтобы сказать прекрасные слова прощания, Ганнибал Дроздов еще раз просветил ее относительно местных обычаев. «У нас полагается провожать леди до лифта. Я не пользуюсь лифтом». «С полной непосредственностью», — ответила американская шпионка. Достойного мужского ответа аспирант Дроздов не сумел найти. Этот необыкновенный вечер все же имел свою житейскую цену. На маме лица не было. «Куда же ты пропал, Ганник?» — простонала она, распахнув дверь. «Мы уже просто с ума сходим». «Прости, мама», — повинился аспирант. «Меня автобус чуть в Америку не завез». Часть первая. Неопределенное развитие событий. Аспирант Ганнибал Дроздов давно позабыл, высаживался ли древний кумир его отца на Сицилии. Теперь этот вопрос его очень интересовал, однако он терпел, не желая получать ответ ни от отца, ни из хроник пунических войн. В этом странном аскетизме рождалась особая игра, разгорался особый накал страсти. Дело в том, что черная стрелка проходила циферблат, день сменялся днем, а грозное пророчество таинственной черноглазки все не сбывалось и не сбывалось. Честь здравомыслящего интеллигента, подкрепленная негласным договором между сторонами, не позволяла аспиранту позвонить девушке просто так, не по делу, а позвонить с каждым днем хотелось все сильнее и сильнее. Томик Библии, положенный в верхний ящик письменного стола к ценным мелочам, становился парадоксальным источником искушений. Короче говоря, жизнь аспиранта вдруг наполнилась тайной, горячим дыханием неизвестности. И эта неизвестность была насыщена женского рода. Следует уточнение, аспирант еще не влюбился, он никогда не влюблялся с первого взгляда, с первой встречи, такого уж был человек. Просто женская тайна охватила его наподобие тропической лихорадки. Когда чудеса наконец начались, жар вдруг разом спал. Аспирант, глядя в окно, вдруг почувствовал резкое, ошеломляющее облегчение. И как путник, углубившийся в джунгли и в болезни, смутно осознающий разницу между самим собой и окружившим его чужим миром, он вдруг обрел ясность чувств, осознал четкость границы между своим миром и чужим и получил предельно ограниченную, а потому ясно целенаправленную свободу действий. Случилось редкое событие в жизни молодого русского интеллигента. Вектор его воли временно совпал с вектором свободы. Итак, он стоял у окна в лаборатории в понедельник, более значимый, как 18-й день с момента встречи с таинственной гостьей из-за океана. Поначалу аспирант Дроздов просто занимался своими делами и повернул голову, лишь краем взора, уловив какое-то движение снаружи. Поглядев в окно, он остолбенел. Он остолбенел так явно, что другой сотрудник лаборатории, случившийся тут, посмотрел сначала на него, а потом не только обратил взгляд в окно, но даже подошел к окну вплотную. Из окна второго этажа было видно вот что. По территории института медленно двигался голубой трейлер. Своим видом он не отличался от других собратьев, стоявших в ряд между корпусами. Те принадлежали всяким торговым фирмам и содержали в себе товары, упомянутые аспирантом в беседе с американской шпионкой. Этот же, в общем, ничем не привлек бы к себе внимания ни одного из сотрудников института, если бы не надпись на его борту. «Действительно, забавная надпись», — подтвердил неведавший сути дела коллега аспиранта Дроздова. «Империя здоровья». Империя здоровья медленно двигалась мимо стен лабораторного корпуса. Как всегда, аспирант Дроздов успел невольно пожелать, чтобы трейлер был не тот, чтобы он совсем проехал мимо, пристроился бы к коробам с товарами народного потребления. Но трейлер был тот. Сначала этот слон автомобильного мира завернул в сторону, но тут же будто опомнился, остановился, а затем дал задний ход и так задом стал неотвратимо приближаться прямо к дверям корпуса.